Если верно, что существует Дальний Восток, но нет Дальнего Запада, то мы жили подобно Питеру Пену на острове, которого нет. В то время как внешний мир великолепно отвлекал меня от мира внутреннего, у Наоми то же самое удивительным образом происходило наоборот. Внутренний мир отвлекал ее от внешнего. Мы совершенно по-разному воспринимали одну и ту же реальность. Я с центробежной направленностью, а Наоми с центростремительной. Но обе одинаково напряженно и взволнованы. Насколько я целиком и полностью погружалась во все происходящее, настолько же она относилась к окружающей действительности с полнейшим пренебрежением. Она так глубоко уходила в какие-то свои мысли, что когда я спрашивал ее о чем-то, что происходило совсем недавно, минувшим днем или даже в настоящий момент, она совершенно не помнила ничего из того, что мы делали или видели. Теперь, когда наше путешествие подходило к концу, перечень того, чего она не понимала, заставлял задуматься. В хронологическом порядке она совершенно забыла о том, что съела 4 огромные турецкие меренги в форме устрицы, пока мадам Лулу принимала чрезвычайные меры по спасению моей прически. Порылась в гардеробе одной настоящей королевы. Поспала в ледяной квартире, в ледяной гостинице. Проехала на одном городе под землей, а в другом на белом слоне, украшенной попоной с золотой бахромой. Споткнулась от джутовый мешок с шафраном. Погуляла в саду из вековых дубов высотой не более 5 сантиметров. Научилась ходить в высочайших деревянных башмаках. Выпила тайком все остатки шампанского из бокалов, оставленных людьми, покинувшими столы в казино. Конечно, она забыла и о том, что сейчас мы застряли в прозрачном лифте на 90-м этаже стеклянного небоскреба. Это я поняла потому, как спокойно она смотрела себе под ноги. Не умереть тут от страха можно было только если твое внимание полностью переключено на что-то совершенно другое. Я знала, что она поехала с нами, потому что бабушка 1000 раз поклялась ей, в конце концов мы доберемся и до Барселоны. Но я никак не ожидала, что она всю дорогу будет ожидать только этого события. Не проходило дня, чтобы утром она не сообщала мне, сколько времени осталось до нашего прибытия в Барселону. Она стала вести обратный отчет от 77 и не пропустила ни одного числа. Как раз сегодня утром она заявила мне с особенным фанатичным волнением. Остался один день! Что же может быть в Барселоне интереснее, чем забираться босиком на 30-метровую статую Золотого Будды, сидеть на деревянном мостике и любоваться, как опадают в воду цветы персика, и как красиво они плавают, толкать вращающуюся дверь в холле гостиницы, пока не закружится голова и не упадешь, ехать на велорикше или в белом лимузине длиной в 12 чинкуэчента, или покрыть все свое тело рисовой пудрой. Тем более, что в Барселоне у бабушки не оказалось даже никаких друзей. А с ними как раз всегда было интереснее всего. Трудно сказать, кто из тех, кого мы навестили, понравился мне больше. Королева, конечно, произвела сильное впечатление, но еще больше офицер эскадры североамериканских Соединенных Штатов Ф.Б. Пинкертон, который подарил мне точно такой же широкий пояс для кимоно, какой надевала бабушка, когда пела «Мадам Баттерфляй», и глаза которого походили на мои, большие, больше, чем мамины. Короче, если спустя 77 дней, проведенных таким образом, Наоми по-прежнему не думала ни о чем другом, кроме Барселоны, это означало, что в Барселоне должно быть нечто совершенно заоблачное. Поскольку Наоми ничего не захотела сказать мне, ситуация становилась еще загадочней, так что теперь, уже в конце путешествия, я тоже невольно заразилась ее нетерпением. И тоже не могла дождаться, когда же, наконец, мы приедем туда. Если бы я только догадалась в тот момент, Что кроется за всем этим, то не стало бы так отчаянно желать, чтобы лифт тронулся поскорее, и мы не опоздали на самолет. Но что тут скрывалось, я не могла вообразить и отдаленно. И даже на следующее утро в Барселоне, когда Наоми закрылась в ванной из-за своей пресловутой боли в животе и настояла, чтобы мы с бабушкой отправились осматривать город без нее. Не поняла даже тогда, когда, вернувшись в гостиницу, мы застали ее, белее полотна, в холле, где она ожидала нас возле уже собранных чемоданов. Короче, мне никогда никоим образом не догадаться было бы, что скрывается за всем этим. И ей пришлось рассказать мне про все. После того, как самолет убрал шасси, и Барселона осталась на асфальте взлетной дорожки, но было уже слишком поздно. Неправда, что Наоми заболела. Она притворялась, будто у нее опять болит живот, чтобы остаться одной, надеть самое красивое платье, старательно причесаться, спуститься в холл, на прекрасном испанском языке попросить портье вызвать ей такси, отправиться в дом Иоланды Гомес, позвонить в колокольчик, попросить маленькую Манолу открыть ей дверь, на прекрасном испанском языке выяснить у нее, дома ли Аттилио Ферруцци, войти, подождать его на диване, рассматривая с маленькой монолитой каталонский вариант принцессы Хика, услышать, как открывается дверь, вскочить одновременно с Манолой с дивана, замереть в ожидании, увидеть, как он появляется в гостиной с большим плюшевым мишкой, украшенным бантом, под мышкой, роняет его при виде ее, подойти к нему, пока монолита, подхватив мишку, кружит, приплясывая вокруг них, посмотреть ему прямо в удивленные глаза и спросить, наконец, вернется ли он когда-нибудь домой. «О каком доме ты говоришь, девочка?» Забраться со скоростью света в такси, которое со скоростью света увезет ее оттуда, откуда она приехала, прежде чем появится и увидит ее Иоланда. Войти в гостиницу, подняться в номер, собрать все наши вещи, вызвать носильщика и на прекрасном испанском языке попросить ее отнести вещи в холл, дождаться нашего возвращения и умолять бабушку немедленно первым же рейсом вернуться домой. Но почему ты не сказала мне, что хочешь спросить его, вернется ли он домой? Потому что я загадала, если удержусь и не скажу тебе ничего до самого конца, он ответит мне «да». Мы взглянули друг на друга, натянуто улыбаясь. Потом она снова тихо-тихо заплакала, уткнувшись в иллюминатор. Если Наоми умела делать что-то действительно хорошо, не считая владения испанской грамматикой, так это притворяться, будто у нее болит живот. Если б только я заметила обман, возможно, она не совершила бы этого единственного героического поступка в своей жизни. Но если бы ее мать объяснила ей однажды, раз и навсегда, что ее отец никогда не вернется. Может быть, она не стала бы совершать ради него этот единственный героический поступок. Все пассажиры первого класса вышли в Париже, кроме нас троих, бабушки, Наоми и меня. А все, кто в Париже поднялся в самолет, заняли места во втором классе. Все, кроме Людовики и ее мамы. Идеальное совпадение синхронных событий. Нарочно не придумаешь. Непредвиденное происшествие с Наоми в Барселоне заставило нас ускорить отъезд и лететь непрямым рейсом в Италию, а с остановкой в Париже, где Людовика с мамой поднялись на борт и где из-за этой остановки салон первого класса оказался совершенно пустым, отчего все дальнейшее происходило так же стремительно, как в вестерне «Огненный полдень». Наоми еще притворялась, будто спит, когда они вошли в салон самолета, поэтому я пережила этот неожиданный удар в одиночку. И хотя двигалась Людовика очень медленно, ее вид сразил меня с такой же силой, с какой движущейся по встречной полосе большегрузная фура могла расплющить бампер бабушкиной Чинкуичента на дороге к морю. Поддерживаемая под руки двумя стюардессами, Людовика следовала за своей мамой, еле касаясь недвижимыми ногами синего паласа в проходе между креслами. Гипс закрывал всю нижнюю половину ее туловища. А гипсовый воротник, прикрытый шелковым шейным платком, держал ее голову неестественно высоко над плечами. Измученное, опухшее лицо полностью скрывало ее прежнее великолепие. От Людовики ничего не осталось. Кроме золотистых волос, старательно собранных в очень высокий шиньон, и атласных туфелек цвета пудры, которые выглядывали из-под гипса. Я вцепилась в руку Наоми, а она, вытаращив глаза, пришла мне на помощь. Мне одной не выдержать было бы этого мучительного зрелища. «О, боже мой, Люда!» — произнесла она в потрясении. Людовика подняла длинные ресницы над синеватыми щеками и не произнесла ни слова. Некоторое время все молчали. Тысячи мыслей метались в это время в наших головах, словно муравьи в растревоженном муравейнике. Мама Людовики села сзади нас с Наоми рядом с бабушкой и подождала, пока мы придем в себя от ужасного потрясения. А потом рассказала, что случилось. Рассказала все сразу, без остановок, точно так, как произошло, быстро. Шел последний отборочный тур конкурса, 7-й, по сути, уже не отборочный, а скорее прославляющий Людовику. Все именно об этом и говорили, как вдруг оборвался трос, держащий занавес. Мелодия щелкунчика перекрыла грохот, но не заглушила его полностью. Стальной трос, падая, закрутился в воздухе, подобно хлысту, и ударил Людовику по спине как раз в тот момент, когда она, подпрыгнув, находилась в воздухе, подбросил ее еще выше. На какое-то мгновение она даже исчезла из вида, а потом отлетела в кресло за третий ряд партера, словно птичка, подстреленная из ружья. «Победительница потерпела поражение», — сказала Вивьен Лакоикс. Рассказывая о случившемся, мама Людовики повторила эти слова много раз. Очевидно, они хоть как-то смягчали ее отчаяние. Людовика лежала в креслах впереди нас и слушала, не шелохнувшись, словно все это не имело к ней никакого отношения. Если бы я не знала хорошо Наоми, то подумала бы, что она обрадовалась несчастью Людовики. Однако Наоми не радовалась, просто ужасная история, которую мы только что узнали, приглушила ее собственные страдания. Она даже перестала хлюпать носом, тихо закрыла глаза и обрела дар речи. Я не могла понять, как соединялось в голове Наоми поражение Людовики, ее переживаний. По какой-то такой странной причине казалось, будто ей стало легче. У меня же трагедия, которая обрушилась на Людовику, вызвала совершенно противоположные чувства. Даже в поражении она превзошла нас, опередив, уйдя вперед на головокружительное расстояние, и от этого мое поражение выглядело еще более удручающим. Я действительно не могла понять, какой механизм, за исключением садизма, действовал на Наоми. Когда я пыталась рассказать обо всем Марии, мне пришлось потратить на это почти час. И все равно, похоже, я не сумела ничего объяснить. Но ей почему-то все стало ясно. На миру и смерть красна. Солнечный луч, пробившись сквозь пластик иллюминатора, осветил профиль Людовики. Ее красота, раненная, стала еще более сияющей. Так, искалеченная фея, изнасилованный ангел все равно остается феей и ангелом, даже еще в большей мере. Воздушная яма подбросила Людовику в креслах. Толчок вызвал такую боль, что у нее пролилась слеза. Одна единственная, жемчужина, единственная и драгоценная. Ничего схожего, ни с мокрым носом плачущей Наоми, не с моим потопом, застилавшим глаза. Круглая и прозрачная, чистая, как бриллиант, она возникла на нижнем веке, пригнув ресницу, словно капля свежей росы, лепесток, и скользнула на щеку, где задержалась на мгновение, а потом изящным движением направилась к подбородку, испуская, прежде чем упасть, звездные лучи, и, наконец, исчезла, оставив после себя след драгоценной боли. «У нас тоже все плохо кончилось, Люда», — сказала Наоми, протянув руку между креслами и погладив ее по голове. Людовика отвернула голову. «Правильно, она не такая, как мы. Она стальной канат!» Легкий запах печенья на солоде, которое пекла Мария, окутал меня, когда я открыл калитку и становился все сильнее, сопровождая по дорожке к дверям дома. В колледже верующих мы сходили с ума по стереоскопическим картинкам, создающим иллюзию объемного изображения, в которых за основным сказочно красивым рисунком скрывался другой, обычно какой-нибудь страшный. Наша любимая – пряничный домик Гензеля и Гретель. Мы так часто смотрели эту картинку, что она почти стерлась в конце концов в наших руках. Часами не могли мы оторваться от этой игрушки. Смотрели, щурясь и соревнуясь, кто первый увидит череп. Не просто какое-то условное его изображение, а самый настоящий череп, видимый так же отчетливо, как и пряничный домик Гензеля и Гретель. Нравилось жутко, и когда удавалось увидеть этот череп, пусть даже в сотый раз, впечатление он оставлял огромное. Оно оказывалось сильнее нас, какая-то мрачная сила завладела нами и заставляла метаться в состоянии транса, подобно ведьмам на шабаше, и кричать: «Я увидела его! Я увидела его! Я увидела его!» Я разгадала, как рассмотреть второе изображение. Поэтому всегда побеждал. Достаточно пристально вглядываться не во всю картинку, а только в маленькую белую дверцу, пока глаза не начнут слезиться. Если удавалось сделать так, чтобы она исчезла из поля зрения, все получалось. В ту же секунду дверца превращалась в проваленный нос черепа, и хлоп, все прочее оставалось лишь фоном. К сожалению, эта моя способность срабатывала только с картинками. Иначе я бы сразу догадалась, что меня ждет, как только переступлю порог дома. Целых 2 недели Мария только и делала, что засахаривала, глазировала, посыпала сахаром, заливала сиропом все, что оказывалось хоть маломальски съедобным. Все, что до сих пор мне отмерялось занудной скупостью, теперь вдруг предлагалось необыкновенной щедростью. Как в самом прекрасном из моих повторяющихся снов. Я целые дни ела, жевала, сосала что-нибудь необыкновенно вкусное, пока не уставал язык, и я не ввалилась в постель, утомившись от сладостей. Мария улыбалась, я не отошла бы от нее даже под пытками.